Глава 36. Благотворительность. Немного в прошлое. Галерея Владимира Полынюка. «Володя, вот какое дело!» Митя приобнял Злату, рядом стоял Гришаня и Леночка. «Студенты хотят организовать сбор средств для детей, больных раком. Ты не хочешь нам сдать свою галерею на один из выходных?» Полынюк в измазанной рубашке и порванных джинсах восседал на высоком заляпанном стуле. Здесь же крутилась пузатенькая супруга. «Рита, ты что думаешь? Можем мы студенческой братии? Кстати, а кто здесь студент? Митрич, насколько я помню, твоя компашка давно уже вышла из этого возраста. Или вы вечные студенты, как КВНщики?» «Так вот, моя Злата студентка-медик». И он представил художнику свою спутницу. «А вы правда тот самый Полынюк?» С благоговейным придыханием прошептала девушка. «Правда, правда. Хочешь, можешь посмотреть мои картины? Для друзей моих друзей вход бесплатный». И он широким жестом обвел свое хозяйство. Девушка, чуть дыша, пошла по галерее. Ей не верилось, что самый модный художник сезона — знакомый ее парня. Вот его картины. Такие непохожие на прочие творения, уникальные в своей манере письма. А вдруг он подарит ей одну? «Да, братья Девяткины, если уж влюбляетесь, то только в рыжих», — хохотнул художник. Митя вздрогнул, как будто его стеганули нагайкой. Теперь он часто виделся с Колей, но деликатную тему не трогали, как будто не существовало ее на свете. «А Володя возьми и вспомни». «Рита к ней недавно забегала. У них большие перемены, ты в курсе? Крис уехал из города вместе с Борисом, так что теперь Ник привозит сюда Аленку. Талантливая девчушка». Вдруг из глубины помещения раздался голос Златы. «Владимир, а кто эта женщина?» По центру на стене, напротив выхода из коридора, висел портрет цветочной незнакомки. Волосы из настурций, лицо — белые лилии. Глаза — распустившиеся почки лиственницы, губы — маки. Она вся соткана из цветов, на фоне голубых васильков и незабудок. «Кто эта женщина?» Затаив дыхание, спросила Злата. «Это она?» — одновременно с ней задал вопрос Митя. «Это Роксана», — ответила Рита. «Роксана». Сердце ёкнуло, кольнуло в плечо и остановилось. У Златы. От ревности. Впервые девушка поняла, что ревнует к прекрасной незнакомке. У Дмитрия — от потери, от неизбежности этой потери. «Это моя мама!» Раздался неожиданно позади детский голосок. «Правда красивая?» Злата обернулась. Перед ней стояла девочка-подросток лет 11. Свободный свитер до пупа, короткие джинсы до щиколотки. На руке фенечки. Волосы убраны в хвост. «Митя, привет!» Девчушка протянула ему ладонь. «А ты чего больше не приходишь? Мама будет рада!» Митя улыбнулся девочке. Пожал протянутую ладошку. «У Андрюши проблем больше с физикой нет, а Аня уже поступила. Так что мне у вас делать нечего». «А ты просто приходи! Мама честно-честно будет рада. Правда, дядя Коль?» Обратилась она за поддержкой к стоящему рядом Девяткину. Маленькая тараторка не обратила внимания на тень, пробежавшую по лицу мужчины. Митя, встретившись глазами с родственником, отвел их в сторону, как слабый самец, уступая место более сильному сопернику. И только Злата, которая стояла рядом и слышала разговор мужчин, радостно вцепилась в рукав своего спутника, стала умолять его принять приглашение. «Злата, нас приглашает ребенок, не спросив разрешения у своей мамы. Николай также не вправе выступать от ее имени. И потом, что ты хочешь увидеть? Женщина как женщина, такая же рыжая, как и ты». Девчушка собиралась обидеться. «Ступиться за маму. Как это такая же женщина, когда ее мама — самая замечательная и самая красивая на земле?» Но подошло время урока, и Владимир позвал свою юную ученицу. Физик отвел в сторону разобиженную подругу. «Злата, перестань, пожалуйста, падать ниц и трясти хвостиком перед всеми, кого ты встречаешь. Они такие же люди. Но если Владимир ее нарисовал, и ты ею грезил...» Она нахмурила свой веснушчатый лобик. В это время подошли другие организаторы. Работа закипела. Злата же про себя решила, что обязательно должна увидеть ту таинственную незнакомку, чье имя произносил ее возлюбленный во сне. А для этого она направила усилия на дружбу с Аленкой. Простодушная девочка с удовольствием рассказала ей о тех временах, когда Митя был в их доме частым гостем. Как он рассказывал анекдоты и занимался физикой с братом и тетей. Как тетя была влюблена в Митю, но сейчас она влюблена в другого мальчика. Змея ревности уползала из сердца девушки. Между ее парнем и Роксаной, матерью двоих подростков, ничего не могло быть. Тем более, что мама скоро выходит замуж за дядю Колю. Но посмотреть все-таки хотелось. Так или иначе, она стала подталкивать девочку к мысли, что мама обязательно должна посетить ярмарку. Настоящее. Там же. «Митрич, чего грустишь?» Трое мужчин, связанных одной женщиной, сидели в мастерской художника. Николай привез сюда Аленку. Общаясь с девочкой, он все больше и больше убеждался, что созрел до отцовства. Он открыл для себя, что дети с неподдельной искренностью радуются и огорчаются. И даже если пытаются лукавить, то выходит это мило и смешно. А еще он мечтал увидеть рождение собственного малыша, услышать его первый крик, почувствовать его тепло. Неоднократно предлагал Роксане отставить в сторону всякое предохранение. Он-то давно его уже не использовал. Но вот она... — Коля, — смеялась в ответ женщина, — не хочу, понимаешь? Не хочу. Да, дети — это замечательно, но я как вспомню бессонные ночи, кормление, когда ты не ешь, а уничтожаешь все съедобное в доме, когда в твоей сумочке не помада и пудреница, а подгузники и салфетки для попы, не хочу. И на все его доводы, что по ночам он будет вставать к ребенку, гулять с ним, кормить его. Ага. А также носить 9 месяцев в животе и рожать. А еще мне хотелось бы узнать, откуда в твоей груди молоко возьмется? Или ты думаешь, что я рожу ребенка, я его на бутылочку посажу? Нет, я не враг своему ребенку. Поэтому отвянь. Найди молодую, холостую, без детей. Она тебе, наследников престола, народит столько, сколько хочешь. Так вот, собрались однажды наши три героя у Полынюка в мастерской. Надо сказать, что Владимир тоже к этому времени стал сентиментальным. Супруга его была уже на сносях, не сегодня-завтра родит. Пускала слезу по поводу и без повода, особенно когда это касалось бедных больных малышей. И Владимир со всей ответственностью не только взялся за оказание помощи в организации студенческой ярмарки, но и решил устроить благотворительный вечер, пригласив всю тусовку, включая журналистов. Город шумел от предстоящего события. Владимир предложил выставиться в своей галерее молодым, неизвестным еще художникам. Лично ездил по районным студиям, изучал творчество, открывал новые имена и даже осветил несколько новых школ, позволив им использовать слоган «Под эгидой Владимира Полынюка». Итак, агент Владимира возился со студентами, помогая им в обустройстве ярмарки, а также в организации вечера. Сам же мастер в это время занимался с Аленкой. Крис приехал в город, чтобы проведать детей. Андрей был на тренировке, отец собирался забрать дочь, потом заехать за сыном и сходить с ними, куда они пожелают. Третий в компании был страдалец Митя. Злата вместе со студентами коротала время над какими-то макетами, то споря, то соглашаясь с агентом, то отстаивая свою точку зрения. То и дело из той части, где толпились организаторы, раздавался громкий смех. «Ну, колись, чего случилось?» Мужчины сидели в уголке и никому не мешали. Перед ними стоял пузатый самовар, рядом расписные чашки. Этот милый уголок для отдыха посреди художественного хаоса организовала Рита. «Женюсь», — вздохнул физик. «А чего так мрачно, как будто на эшафот идешь? Или по залету?» Николай вытянул свои длинные ноги. «Ему уходить можно?» Но дома Роксаны все равно еще не было. Она сегодня собиралась в парикмахерскую. Да и с родственником давно не виделся. Интересно же узнать, как дела у того на любовном фронте. А этот фронт следует держать под пристальным вниманием. По нему самому... «Митрич, ты меня удивляешь. Ей-богу, словно подросток, который первый раз женщину снял. Ты не в курсе, что есть для этого презервативы? Николай, ты не умничай. У меня вот тоже прокол случился. Ты думаешь, я прям жениться на Зое собирался?» — вставил свои 5 копеек Крис. То ли презерватив дырявый оказался, то ли действительно в себя сперму из презика влила. Эти женщины, когда хотят, так могут подставить. Николай замолчал. В нем боролись два сомнения. Спасать родственника от подставы, а в том, что девушка его подставила, сомневаться не приходилось, или же оставить все как есть и спать спокойно, зная, что твоим отношениям ничего не угрожает. Но, с другой стороны, видеть Злату в качестве предполагаемой родни ему тоже не улыбалось. Студенточка оказалась недалекой, но планы она строила, похоже, как Наполеон. Вот и Мариана частенько пересекалась с ней в клубах. Злата всегда была в компании юношей и девушек. Мите они не доносили, полагая, что мальчик он взрослый, понимать должен. Если красавица бегает на танцульке, значит, без внимания не остается. Ну, разве что только из любви к танцам. «В общем, хочешь проверить, беременная или нет, и от тебя ли?» Наконец выдал он, решая, что все-таки родственнику следует помочь. «Что ты имеешь в виду?» «Не секрет ни для кого, что опыт общения с женским полом у меня богатый. Запасаешься справкой, что ты бездетен, и предъявляешь подруге, мол, так и так, не мог я стать отцом твоего ребенка. А дальше либо девочка говорит, что ошиблась, была просто задержка, либо ищет другого осла». «Задержка чего?» — не понял физик. «Месячных», — подал голос Крис. «Вот ты умный, Николай. Скажи мне, я-то как мог попасть на крючок? Ребенок мой, я даже тест сделал, но презервативы никогда не забывал использовать. И в самом деле можно влить обратно сперму». «Презервативы — вообще отдельная история. Приносите с собой, не выкладывайте на видное место заранее. И после использования забираете и выбрасываете не в ведро у подруги, а где-нибудь, где подобрать не смогла бы. А ты, Митрич, должен быть вдвойне аккуратен. Ты, хочешь того или нет, все-таки наследник корпорации. И я не уверен, что твоей красавице об этом никто не поведал». Митя потер переносицу. Оглянулся. Не подслушивают ли их? А потом снова обратился к более опытному товарищу. Не любил он говорить на эти темы. Ой, как не любил. А что делать? Ни детей ему не хотелось, ни семейной жизни, по крайней мере, точно не со Златой. Он уже пытался расстаться с девушкой, но та вцепилась в него клещами. А устраивать публичные скандалы парень не умел. Да и не по душе ему это дело. Она же делала вид, что не понимала намеков. «А кто мне справку даст о том, что у меня детей быть не может? Завтра зайди к отцу в клинику. Я попрошу медсестру, которая мне делала. Действует безотказно». Николай собрался к Роксане. Крис приехал с ночевкой. Борис остался у бабушки. Так что на сегодняшнюю ночь он мог с чистой совестью похитить свою невесту. Перед уходом Владимир вручил ему новенькие, пахнущие типографской краской, пригласительные на благотворительный вечер. «Прости, Володя, но у нас другие мероприятия». Николай не хотел, чтобы Рита встречалась с Митей, а на вечере этого события не миновать. Злата напросилась обслуживать гостей. Уж больно девушке хотелось увидеть Бамонт, войти в эту светскую тусовку. Да и интересно было узнать, кто же на самом деле ее ухажер, так щедро соривший деньгами в первые недели знакомства и сокративший резко бюджет потом. Ее парень упорно не рассказывал, кто его родители. Ни Гришаня, ни Леночка также не желали этого делать. Родственник Николай отшучивался, а Аленка не знала в силу своего возраста. «Ник, вы же выступаете меценатами. Руководство тебя мне дало как оратора. Ты умеешь красиво вещать, со стихами и цитатами». Не нравилось настроение друга художнику. Как будто все время на страже был, подвоха опасался. «Ладно, приду», — бросил Девяткин на ходу, набирая номер телефона. «Роксан, я сейчас за тобой приеду». Володя выхватил аппарат. «Привет, моя натурщица! Мы вас с Ритой ждем в эту субботу на благотворительном вечере. Мой смешарик сказал, что без тебя не прокатит. Отказы не принимаются».